Вечером есть не хотелось. Наведавшись в кухню, Джейк сообщил, что мясо и овощи окончательно испортились. Сельдерей побурел. Картофельные ломтики покрылись серым налетом. Правда, медленный процесс еще продолжался. Пошли в ближайший бар. Под диск с песнями «Кингс» пили густое и терпкое темно-красное вино «Мальбек», не удосуживаясь вспомнить его вкус и каково быть пьяным. Любимые мелодии не радовали, словно воспоминания были в тягость. Разговор не клеился. Вернулись в номер, приняли душ. Когда муж вытирался, Зоя хмыкнула, заметив его эрекцию. «Чудно», – сказал Джейк. «Здесь все время стоит». «Все время?» «Угу. Нет, после секса опадает, но ненадолго». «Сказал бы». «Милая, я не могу постоянно в тебя нырять. Тебе это не понравится». Зоя вскинула бровь. В постели они уже давно приладились друг к другу. В отличие от иных женщин, Зоя не использовала физическую близость как средство поставить на своем. Но вместе с тем не была распахнута. Всегда себя контролировала. Плотская любовь не была нормирована, но и не была безудержна. Джейку нравилось проникнуть в нее сзади, или овладеть ею в их садике, или верхом усадить на себя. Но Зоя, не разделяя его пристрастий, предпочитала классическую позу. Редкие предложения пошалить в ролевых играх она считала полной дурью. «Не оправдала твоих надежд, да?» – спросила Зоя. «Вовсе нет», – возразил Джейк. «Я квелая». «Неправда». «Но это не значит, что я тебя не люблю». «Я понимаю». Секс не мерило любви. Иногда у них ничего общего. Вообще ничего. Обмотавшись полотенцем, Джейк присел на кровать и обнял Зою за плечи. «Зачем ты это говоришь?» «Потому что здесь я чувствую, что должна высказать все важное». «А раньше не чувствовала?» «Нет, во всяком случае, не всегда. Я была беспечна к своим словам, к своим решениям. Беспечна». «Может, теперь это не имеет значения?» «Нет, имеет. Все имеет значение. Здесь иные правила». «Похоже, тут мы сами создаем правила». Зоя вздохнула. Она понимала, что слова ее слегка расстроили Джейка, хотевшего просто потрахаться. С тех пор, как сошла лавина, у них не было ни одной пустой ночи. Пауза вовсе ни к чему. Воздержишься сейчас, а потом и в следующий раз, и в следующий. Целомудренные ночи вобьют между ними клин, чего Зоя больше всего боялась. Она сама точно не знала, когда почувствовала опасность клина. Вероятно, в самые первые дни, когда шли споры, как им отсюда выбраться, возникло ощущение, что какая-то сила, вроде магнита или антимагнита, очень хочет протиснуться между ними. Будто некий природный закон, некий здешний ток уподобился разлучнице, что, действуя тихой сапой, желала разбить их союз. Беременность весьма способствовала такому впечатлению. Зоя исступленно продолжала тесты. Всякий раз, получив подтверждение, что в ней зреет ребенок, она готовилась к вероятному охлаждению отношений с Джейком. Это не имело касательства к любви или нелюбви. В этом мире теней любовь и нежность к мужу, а также обоюдная зависимость друг от друга, неимоверно усилились. Но вместе с тем ощущалась некая обратная тяга. Любовь играла роль силы притяжения, но душа подвергалась воздействию центробежных сил. Зоя пыталась отразить их атаку, и физическая близость была частью ее арсенала. Положив руку на мужнин живот, она лизнула чувствительную точку ниже пупка, отчего Джейк всегда конвульсивно ежился и сейчас тоже дрыгнул ногой. Потом, смочив слюной пальцы, плотно обхватила головку члена, мгновенно отвердевшего. Затем провела по ней языком и взяла член в рот, почувствовав, как он еще больше напрягся и разбух, в то время как сам Джейк обмяк, отдавшись ее власти. Выпустив член, Зоя раздвинула ноги и оседлала мужа. Из окна лился таинственный высокогорный свет, в котором зубы и красноватые белки Джейка сияли, а кожа обрела красивый смуглый оттенок. «Ты такая сексуальная», – однажды сказал он, – «что даже у мертвого встанет». Сейчас Зоя это подтверждала. Она привстала и насадилась на член, чуть не всхлипнув, когда вагина его приняла. Занавесившись длинными прядями, Зоя вдыхала запах мужниных волос и пота. Точно дым или призрак, в комнате клубился аромат соития. Опершись ладонями о белую стену за изголовьем кровати, Зоя пустилась в неистовую отчаянную скачку, словно любила в последний раз. Согласуясь с ее толчками, спинка кровати колотилась о стену. Но Зоя не ослабила натиск, даже когда ощутила, что Джейк, содрогнувшись, извергся в опустошительном оргазме. Продолжая безумную гонку, она вдруг почувствовала, как стена под ладонями истончается и крошится, превращаясь в холодный снежный наст, зияющий воронкой, из которой высунулась мужская рука, ледяной хваткой вцепившаяся в ее горло, чтобы, удушив, сорвать из Джейка. Задыхаясь, Зоя издала вопль, в котором был не восторг, но ужас. «Что случилось?» Подскочил Джейк. «Что?» Рука разжала хватку, и снежная вихревая воронка закрылась, вновь став оштукатуренной стеной спальни. Джейк обеспокоенно вглядывался в Зою на лицо, держа его в ладонях. Зоя посмотрела на мужа, перевела взгляд на стену. «У меня видения, Джейк. Видения». «Какие?» «Кошмарные». «Расскажи». Зоя покачала головой. Она узнала руку, вылезшую из стены. Узнала по кольцу на среднем пальце и маленькому шраму на тыльной стороне ладони. Оба молчали. Джейк поглаживал ее волосы. Зоя прикрыла глаза, но было видно, что она встревожена. «Спи, моя хорошая, спи». «Не могу. Хочу высказаться». Звучит устрашающе. «Такое чувство, будто избавлюсь от колючки под кожей. Речь о Саймоне». «Угу, нашем шафере. Я все знаю». Зоя сморгнула. «Всегда боялась, что тебе известно». «Может, не надо?» «Я переживала паршивое время. Ты был не особо внимателен ко мне. Не в том смысле, что ты виноват. Поверь, это было зряшно и глупо. Только и всего. Я знала, что ты знаешь. Просто хочу открыто признаться». «Теперь лучше?» «Немного». «Вряд ли мне станет лучше. Свой репей ты воткнула в меня. Больно». «Прости, Джейк, прости». «Не плачь, это не важно. Если в супружестве есть хоть какой-то смысл, он в том, что иногда мне достаются твои колючки, а тебе мои». Они лежали в темноте, разбавленной светом уличных фонарей. Больше ничего не было сказано. Ровное дыхание известило, что Джейк уснул. Зоя тоже провалилась в сон, но вскоре ее разбудил тихий перезвон колокольцев, какими для забавы туристов украшают конскую сбрую. Глянув на спящего мужа, Зоя спустила ноги с кровати. Колокольцы смолкли. Зоя подошла к окну. После переезда на другую сторону коридора их номер выходил на дорогу перед отелем. Внизу маячил огромный силуэт великолепного вороного тяжеловоза, запряженного в большие сани. Лоснящиеся угольно-черные бока жеребца поблескивали испариной. Пар, валивший из его ноздрей, ничуть не уступал тому, что в былые времена окутывал паровоз, прибывший на станцию. Копыта скрывались под роскошной волосяной бахромой. Над головой покачивался малиновый султан, в лунном свете казавшийся кроваво-красным. Жуя серебристые удила, конь замер, словно в ожидании. Зоя ахнула. Я, отпрянув, машинально потянулась разбудить Джейка, но передумала. Накинув одеяло, она лифтом спустилась в холл и босая выбежала на улицу, не чувствуя холода. Снежило. Крупные пушистые снежинки сцеплялись еще в полете. Конь замер, никак не откликнувшись на появление Зои. Немного разбираясь в лошадях, она определила, что огромный жеребец, похвалявшийся мощной шеей и литыми мышцами крупа, ростом около 20 ладоней. Хоть конь не предназначался для верховой езды, забраться на него можно было бы лишь с помощью лесенки. Коснувшись курившегося паром мохнатого крепкого бока, на котором мгновенно таяли снежинки, Зоя ощутила его тепло. На каждом из колокольцев, украшавших до блеска потертую сбрую, было оттиснуто клеймо в виде шестиконечной снежинки. Казалось, конь терпеливо ждет приказа к поездке. Зоя провела рукой по его холке и шее, но до лба уже не достала. Конь чуть запрядал ушами и всхрапнул, выпустив клубы пара. «Ты красавец», – сказала Зоя. «На фоне снега совсем черный. Красавец». Она встала перед конем. Трепетные ноздри его казались темными кратерами, извергавшими пар. Первозданная тварь. Чуть отвернув голову, жеребец настороженно косил глазом, похожим на блестящее зеркало из черного обсидиана, в котором Зоя видела собственное искаженное отражение, закутанное в одеяло крохотное существо, взирающее с удивлением и надеждой. Она осторожно подула в конские ноздри, но жеребец мотнул украшенный султаном головой, будто в знак того, что позиция визави ему неприятна. Оставив в покое безропотную скотину, Зоя отошла к упряжке. Конструкция саней была незамысловата – массивная деревянная рама на огромных стальных полозьях. На уютном сиденье, красиво обитом черной замшей и окантованном бархатом, уместилось бы два пассажира, однако кучерского облучка не имелось. Переброшенные через грядку вожжи словно дожидались возницы. Зоя решила посидеть в санях. Хотела ступить на подножку, но та оказалась слишком высокой. Удивленно охнув, Зоя отскочила. Потом вдруг подножка выросла до уровня ее головы, а кони-сани достигли гигантских размеров, заставив ее почувствовать себя гномом. Мало того, конь, будто получив удар невидимого кнута, тряхнул головой и затрусил по дороге. «Эй!» – крикнула Зоя. «Погоди!» Но жеребец, оповещавший о себе дробным перезвоном колокольцев, уже перешел на размеренную рысцу, удаляясь в легком мареве порхающих снежинок. Зоя смотрела ему вслед. Пустые сани вошли в поворот и скрылись за темным рядом заснеженных елей. Вскоре перезвон стих, вновь наступила тишина. Зоя глядела улицу и вернулась в номер. Джейк спал. Сев на кровать, Зоя прислушалась к ровному дыханию мужа, а потом взяла его за руку, желая и не желая, чтобы он проснулся. «Как Бог даст», – решила она. «Проснется, расскажу. Нет, нет». Ей самой было странно, отчего она умалчивает о некоторых загадочных событиях. Казалось, некий первобытный страх, живший в ней, подсказывает. Все происходившее не к добру. Она коже чувствовала. Всякое новое событие – это чья-то попытка вклиниться между ней и Джейком. Лишь полная бессобытийность гарантировала им покой. Зоя разглядывала мужнину руку. Когда познакомились, первое, что привлекло ее внимание, были его руки. По-мужски крупные, но вместе с тем изящные и выразительные. В разговоре он сильно жестикулировал. Вот так бы вечно держала его за руку. Рядышком прикорнув, она уснула.